Глава 7. Матвей Милоский. 40 минут. Я потерял 40 минут своего времени, стоящего как крыло самолета. «Врачиху ищешь?» Высунулась из квартиры напротив той, в которой я провел сегодняшнюю ночь, бабуська, похожая на чесоточного серебристого пуделя. «Так, Энта, она дома-то не принимает?» Я к ей как-то стукнулась, говорю: «Дочь, а смери мне давление». Так она меня послала, знаешь, куда? «Нахер?» Морщусь. Чёртова таблетка аспирина, которую мне с утра выписала вредная врачиха, определенно скончалась в конвульсиях в кофе, больше похожем на адский гудрон из грешников. «В поликлинику?» Удивленно хлопает бесцветными глазами мумия. «Энта, милок, сбегла она. Я до вечера стала птичков кормить, сальцы им на окошко вывешиваю. Жалко тварей, тоже ведь душу носит». Пустилась в размышление бабка. «Ближе к делу», – прорычал я, борясь с дурнотой, вызванной бурной ночью и иррациональностью происходящего топерича. Оказывается, мелкие бабы очень тяжелые, и у меня, закаленного спортзалами, сейчас страшно ноет спина и мышцы во всем организме, словно я таскал штангу. «А ты мне чегой?» Вдруг оживилась бабка. «За бесплатно слова больше не молвлю. Вот тебе крест. А вдруг ты маньяк? Завтра его найдут эту поганку в мешке, на части разгрызенную, а я бойси». «Значит, если заплачу вам, то можно девку шлепнуть и расчленить?» Начинаю я заводиться. «А если я тебя сейчас, старая, заколбашу, за бесплатно? Ты об этом не подумала?» «Тю! Кому я нужна-то? Толку с меня табе. Ни сиськи, ни письки, перхоть одна. Скука! То ли дело, ведьма молода. Кровь с молоком». «Точно. Кровь с коньяком только. Молоко у этой заразы в холодильнике отсутствует как раз. И все остальные продукты тоже, кроме целого ящика мерзких коробок с дешевыми конфетами». «Ты, Энта, слышь, гомонок-то доставай, покуда я орать не начала. Я, знаешь, как ору-то, всю хибару на уши поставлю. Так потом тебя каждая собака в районе будет узнавать. Слушай, а я тебя ведь видала где-то». «Ох, склероз проклятый. Может, в телевизоре тебя показывали? В дежурной части? Там а часто чикатил-то всяких ищут». Я лезу в карман. Даже не злюсь уже. Мне становится смешно. Бабка, скорее всего, и вправду видела меня по ящику, только в другой передаче. Крупная купюра перекочевывает из моих пальцев в цепкую ручонку старушки, глаза которой радостно разгораются. Черт, вот зачем мне этот абстракционизм? Надо просто было уехать, подписать договор и прямо сегодня свалить из этого проклятого всеми богами города. «В окно она улетела, вот тебе крест, на пылесос села и вжих, прямо как в кине. Я вчера смотрела, там и три ведьмы детей воровали, вот. А врачиха Энта через задний двор утекла, поди на автобус побегла. Минут 10 уж как». Я больше не слушаю фантастический бред старухи. Молча разворачиваюсь и иду к лестнице. Пора заканчивать этот идиотизм. Меня ждут дела в Москве. Через час я куплю грёбаный завод, сяду в машину и нахрен забуду чёртову бабу. То, что произошло в этой дыре, останется в этой дыре. А сейчас? Сейчас я хочу кофе, огненный душ, яичницу с беконом и назад свою размеренную жизнь, где я король мира. Где нет ядовитой очкастой пигалицы, бесстрашной и, судя по всему, бессмертной, которой я тоже до чертиков хочу. Сажусь в машину уже снова собой. Человеком, который сделал себя сам. Жестким, здравомыслящим, бессердечным. Так проще и легче жить. В гармонии с собой. Телефон звонит в кармане, как раз когда я выруливаю из убогого двора облезлой хрущобы. Этот мир не мой. Я так старался выбраться из этого убожества не для того, чтобы вернуться и сойти с ума. Меня ждут дома, там, где я король. Сука. Я снова себя обманываю. Меня там никто не ждет. Меня там все боятся и ненавидят. И до сегодняшней ночи я думал, что мне это нравится, и что я самый счастливый в мире человек. Так что изменилось? «Ну?» Рычу в трубку. Я злюсь на себя и на весь свет. Часы на приборной панели показывают 9:37. У меня встреча меньше, чем через час. Я никогда не опаздываю на деловые подписания. Никогда. Матвей Дионисович, ваши топ-менеджеры собрались в конференц-зале. Ждут совещания уже полчаса. Несется мне в ухо мелодичный голос Лиды, моей помощницы. У вас все в порядке? Обычно вы никогда не опаздываете. Может, все-таки прислать охрану? Не в порядке. У меня все совсем не в порядке. Этот город словно вампир сжирает меня изнутри. И ни одна охрана не справится с этой злой сущностью. У меня не в порядке все с тех пор, как я тут появился. И это отчество, выдуманное чертовым директором детдома, я ненавижу. У нас у всех были такие отчества. Зевсович, Арестович, Аидович, Олимпиевич. Мне больше всех повезло. Мне дали самое звучное имя в честь бога вина и веселья. Затейник был наш директор. Этого бога уважал больше всех. И теперь я не в порядке, потому что схожу с ума, по всей видимости. Этот город. Чертов город. Все хорошо у меня, обупенно. Не надо охрану. Дармоедам скажи этим, топам моим, пусть расходятся. Сегодня кино не будет. И это, слушай, мне нужен торт. Обупенно? Торт? Удивленно переспрашивает Лидия. Хотя она, наверное, давно уже привыкла к моим закидонам. Эклерный. 3 шоколада. Ой, блядь, что я творю? Меня словно кто-то дергает за нитки, как марионетку. Клоун на веревочке, сука. Когда? Сегодня, к 5 вечера. И это, слушай, какие цветы нравятся еврейским старым гинекологам? Гвоздики? Вы точно в порядке? С подозрением интересуется нахальная баба. Старый гинеколог-то хоть женщина? Слушайте, а вы же... Уволю! Астры. Значит, букет мне тоже организуй. Пришлешь в гостиницу все. Я сегодня иду в гости. Вы? В гости? Явно рассуждает сейчас секретутка, кого ко мне отправить. Охрану или все же психиатра? Из Дубая торт не успеет. Из Парижа тоже вряд ли. Но я попробую. Вы не против московской кондитерской? Это на случай форс-мажора. Надо же, озадачил ледяную бабу. Кстати, ваш транш детскому дому номер 54 получен. Смета на строительство нового корпуса составлена. Я уже отдала ее нашим специалистам. Работы начнутся послезавтра. Кстати, благотворительный фонд ваш вчера получил премию. Звонили из администрации президента. И еще, через полчаса у вас подписание договора. Без соплей, как на льду. Хмыкаю я с видом идиота. Чертова Венера все-таки свела меня с ума. Я и вправду никогда не пропускал совещаний. И еще, я никогда не хожу в гости туда, где не вижу выгоды. Что-то странное со мной происходит, иррациональное. Это пугает, выбрасывает в кровь тонны адреналина. Но я себя чувствую живым впервые за много лет. «Перенеси сделку», — приказываю я, разворачивая тяжелый джип прямо посреди оживленной дороги. «На через час». «Что-то случилось?» Лидия явно слышит недовольные клаксоны, гудящие снаружи. Я нарушаю все мыслимые правила. Мои и дорожного движения. Ничего, пусть понервничают. В конце концов, деньги нужны не мне. А мне срочно в больницу надо. Я обещал накатать телегу. Рычу я и нажимаю отбой. Хочешь поиграть, Венера? Что ж, давай. Я сильный соперник. И я скручу тебя в бараний рог, а потом... Да не знаю я, что потом. Просто очень не люблю, когда от меня сбегают чертовы мелкие писькины доктора.